Кто добросовестно, без саможаления ведет труды подвижничества, у того, наконец, открывается сила и действенность благодати. Обнаруживается она особой духовной теплотою в сердце, усмирением помыслов, отъятием вкуса ко всему тварному и умалением цены всему, что считается на земле ценным. Это и есть семя, собственно, духовной жизни. Отсюда начинается одуховление души, очищение ее от страстей, заживление ран страстями причиненных. Марии подражай, не имея в виду ничего иного, а взирая только на того, кто сказал: «Огня придох во врещи на землю, и что хощу, аще уже возгорейся». Ибо возгорение духа оживляет сердца. Невещественный и божественный огонь освещает души и искушает их, как неподдельное золото в горниле. А порок опаляет, как терния и солому, потому что Бог наш огонь поедая есть. Действенности сего огня взыскуя, состояние приявших действенности духа. Искуси, Господи, и испытай мя, разжи утробы моя и сердце мое. Сей огонь согревал сердце Клеопы и спутника его, когда говорил с ними Спаситель по воскресении. И ангелы, и служебные духи причащаются светлости сего огня, по сказанному: «Творяй, ангелы, своя духи, и слуги своя огонь палящ». Сей огонь, сжигая соринку во внутреннем оке, делай чистым ум, чтобы, возвратив себе естественную прозорливость, непрестанно видел он чудеса Божии, подобно тому, кто говорит: «Открый очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». Поэтому огонь сей прогоняет бесов и истребляет грех. Как железо или свинец, или золото, или серебро, вложенные в огонь, теряют свойство жесткости, применяясь вещества мягкие, и пока бывает в огне, по силе огненной теплоты расплавляются и изменяют естественную жесткость, таким же образом и душа, отрекшись от мира и возлюбив единого Господа, с великим сердечным исканием, в труде, в подвиге, непрестанно ожидая Его с упованием и верою, и прияв в себя он и небесный огонь Божества и любви Духа, действительно уже отрешается тогда от всякой мирской любви, освобождается от всякого вреда страстей, все отметает от себя, применяет естественное свое качество и греховную свою жесткость, все почитает излишним в едином небесном женихе, которого приняла к себе, упокоиваясь горячую и несказанную любовью к нему. «Сказываю же тебе, что и самых любимых братьей, которых имеет у себя пред очами, если останавливают они воной любви, душа, так сказать, отвращается, потому что жизнь и покой ее — таинственное и неизреченное общение с небесным царем. Ибо любовь к плотскому общению разлучает с отцом, с матерью, с братьями, и все касающееся до них делается в уме сторонним. И ежели человек любит их, то любит как сторонний, все же расположение имеет к сожительнице своей. Ибо сказано: «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене, и будет одва в плоти едину». А поэтому, если плотская любовь так отрешает от всякой любви, то тем паче те, которые действительно сподобились вступить в общение с небесным и вожделенным Святым Духом, отрешаться от всякой любви к миру, и все будет казаться для них излишним, потому что припобеждены они небесным желанием и в тесной от него зависимости. Там желание, там помышления их, там они живут, там ходят их помыслы, там имеет всегда пребывание свое ум, припобежденный божественной и небесной любовью и духовным желанием. Люди, на которых упала та роса Духа Божественной жизни и уязвило сердце Божественной любовью к Небесному Царю Христу, привязываются к той красоте, к неописуемой славе, к нетленному благолепию, к немыслимому богатству истинного, и вечного Царя Христа. Они отдаются в плен вожделению и любви, всецело устремляясь к Христу, и вожделевают улучить те неописуемые блага, какие созерцают духом, и ради этого ни во что вменяют всякую на земле красоту и славу, и благолепие, и честь, и богатство царей и князей, потому что уязвились они божественной красотой, и в души их попала жизнь небесного бессмертия. Поэтому и желают единой любви небесного царя, с великим вожделением его единого имея пред очами. Ради него отрешаются от всякой мирской любви и удаляются от всяких земных уз, чтобы, возможно, им было это одно желание иметь всегда в сердцах и не примешать к нему ничего иного. Те христиане, которые действительно вкусили благодати, одни могут разуметь, что весь земной мир и царские сокровища, и богатство, и слава, и словеса мудрости — все это какая-то иллюзия, что-то не имеющее твердого основания, но приходящее. И если есть что под небом, то для них достойно это всякого пренебрежения. Почему же это? Потому что чудно и дивно то, что превыше небес, чего нет ни в сокровищницах царских, ни в словах мудрости, ни в славе людской. И достоинство или богатство, какое приобрели они во внутреннем человеке, имеющие Господа и Творца всяческих, есть стяжание неприходящее, но вечно пребывающее. Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигают постоянства, твердости, безмятежности и покоя, не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая о таковых, сказал, что пришли они от смерти в живот. Обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесной приверженностью к Господу от всех людей в мире отличается новая тварь — христианин. Для того было и пришествие Господне, чтобы истинно уверовавшие в Господа сподобились этих духовных благ. Как кровоточивая жена, истинно уверовав и прикоснувшись воскрылию ризы Господней, тотчас получила исцеление и иссох поток нечистого источника кровей, так и всякая душа, имея неисцелимую язву греха, источник нечистых и лукавых помыслов, если придет ко Христу и истинно веруя будет просить, то получит спасительное исцеление от тока страстей и силою единого Иисуса иссякнет, оскудев тот источник, источающий нечистые помыслы, но никому другому невозможно исцелить эту язву. Как если солнце взойдет на землю, то все лучи его на земле, а когда бывает оно на западе, тогда, отходя в дом свой, назад собирает оно лучи свои, так и душа, невозрожденная свыше духом, вся на земле своими помыслами, и мысли ее простираются до пределов земли, но как скоро бывает сподоблено получить небесное рождение и общение от Духа, воедино собрав все свои помыслы и удерживая их при себе, входит к Господу в нерукотворную обитель на небеса. И все ее помыслы, вступая в божественный воздух, делаются небесными, чистыми и святыми, потому что душа, освободившись из узилища лукавого князя, духа мира, обретает помыслы чистые и божественные, так как Бог благоволил сотворить человека причастником божественного естества. Это проявляется с первых пор воздействия благодати, но очень опасно думать, что тут уже есть какое совершенство. Это только начало. Благодать, дав себя ощутить, овладевает сердцем мало-помалу, пока не исполнит все и все внутреннее преобразит.